Возле крутого камня, прислонясь к вербе, стоял пожилой рыжебородый человек с глубокими косо посаженными глазами. — Возьмите меня с собой, — поздоровавшись, — попросил он. — Садись. Коленник присел на корточки в носовой части лодки, держась руками за борта. Его курчавая темной меди борода, обжигая расстегнутый пиджак, уперлась в белую рубашку. Свалявшиеся волосы спадали на сторону и наискось рассекали высокий, изрезанный мелкими морщинками лоб. Умное лицо казалось усталым и печальным. Но когда возле островка Владимир Иванович стал вытаскивать жаки, коленник оживился, словно очнулся от дум, и сам сунул руку в горловину за рыбой. «Хороши караси! Хоть себе проси, хоть на рынок неси!» — улыбнулся он, вынимая большого с потемневшей чешуей карася. «О, какая щука попалась!» Потому с какой любовью он вытаскивал жаки, вытряхивал из них рыбу и приговаривал над ней, можно было узнать в нем старого заядлого рыбака. «У деда живешь?» — спросил он Григория уже на берегу. «Нет», — замялся тот. «У Мотри Евенчихи», — ответил за него старик, — «живет с товарищем. Куда людям деваться?» «Что же домой не идешь? Боишься?» «Да теперь иной человек собственной тени остерегается». Коленик вздохнул. «Ну что ж, поживи у нас. Только на эти два дня смотайся куда-нибудь подальше. Облава будет. Ты бы, кстати, домой наведался, узнал, как там дела. Неважное, так на хуторе побудешь, а там дело дорогу покажет. Погляжу я, сколько нынче людей. Да все молодых, красивых, здоровых, самый цвет. Между небом и землей болтаются. А пора бы уже на землю спуститься. Хотя и горька она, и тяжела стала. Земля без человека не может существовать. Да и человек без нее не проживет. То-то. Подъехали к берегу. «Рыбки-то возьми», — предложил коваль коленнику. «Не хочу». «Не хочешь, так не ешь. А ребенку отнеси». Рыбак отложил на землю несколько рыбин. По дороге домой старик говорил. «Тоска человека поедом ест. Прежде, бывало, лучшего колхозника в селе не найдешь. Хозяйственный. В Москву на выставку ездил. Троих сынов и дочку вырастил. Все на войну ушли. И остался человек, как пень на дороге, да еще с малышом на руках. Не знает, куда и голову преклонить, за что взяться». Но Григорий не прислушивался к речи рыбака. Нетерпеливо бурлила кровь. Ноздри раздувались, чуя пыль знакомых дорог. Все больше и больше находил он оправдание перед собою, перед Федоренко. И только одна мысль погружала его в холодную пустоту. А что, если дома уже и нет никого? Товарища Григорий нашел на выгоне. Тот косил для коровы отаву. «Бросай, Петро, косить. На зайцев облава будет», — кто сказал? «Верный человек». «Тогда надо удирать. В леса пойдем. Я домой думаю заглянуть. Через 3 дня вернусь». «Ну что ж, домой так домой», — помолчав, проговорил Федоренко. «Может, совсем? По совести скажи». «Что ты, Петро?» — даже испугался Григорий. «Мне возле жениной юбки не воевать. Только видишь, не успокоюсь, пока не узнаю о судьбе своих. А там все, что нам выпадет, будем переживать вместе. Нас с тобой одно связывает. До последнего вздоха будем защищать Родину. Одна она у нас». «И я так думаю. Привык к тебе». Он доверчиво тепло посмотрел на Григория, вскинул вязанку травы на плечо, и они пошли во двор. В хате, оставшись один, Григорий долго внимательно смотрелся в зеркало. Черная борода, пушистые усы, враставший двумя корешками в бороду, постаревшее лицо. Все казалось странным и чужим. Глубоко запавшие голубые глаза как будто потемнели. Постоянная тревога сделала их беспокойными и большими. На лбу резче обозначились морщины. На висках в волосы впились нити паутины. «Ввалится в хату дед, детей перепугает», — усмехнулся он, расчесывая бороду и переносясь мысленно к своей семье. Мотря Ивановна вырыла из земли бочонок сала, наполнила котомки Григорию и Петру, проводила друзей через весь огород. «Счастливо, ребята! Не забывайте моей хаты. Пока своих сыночков нет, хоть на чужих поглядеть». И, низко опустив голову, теребя подобранный фартук, пошла к дому. «Расстроилась старуха», — сочувственно заметил Федоренко. «Еще надоедят ей такие гости». В лесу друзья простились. «Ждать буду», — говорил Петро, не снимая руки с плеча Шевчика. «В такую пору друг рядом большое дело. Работы нам горы, а за меня детей обними». «Спасибо». Григорий растроганно посмотрел на жилистое, с прямым точеным носом, сухое, как жесть, лицо артиллериста, и увидел, что в его насмешливых, полуприкрытых веками глаз неожиданно мелькнуло выражение доброты. «Через 3-4 дня жди». И пошли. Григорий по опушке, Петро в глубину притихшего осеннего леса. Глава 30. С каждым шагом Григория все больше охватывала тревога. Не верилось, что он идет домой, увидит свое село, родных. Казалось, его родина лежит на другом конце света. Но когда ступил на землю своего детства, поверил. Не пропала она, не скрыла ее темная ночь от людского глаза. Григорий остановился, снял шапку и долго не мог дух перевести. Наклонился к самой земле. Незасеянное поле, разбухшее от дождей, лежало перед ним сплошными бескрайними перелогами. Воспоминания комом подступили к горлу. Григорий провел ладонью по борозде в надежде найти хотя бы кустик озимых. Что-то влажное обожгло ему пальцы. Из осиротевшего поля пробивался холодным жалом невыстреленный ржавый патрон. Григорий постоял с непокрытой головой, озираясь по сторонам и, тяжело отрывая ноги от земли, снова ушел в лес, чтобы пройти к селу огородами. Как тоскливо шелестит сухими листьями высокая кукуруза. Под ногой иногда лопается огурец-семенник, и Григорию кажется, что этот выстрел могут услышать в селе. Осторожно, сдерживая дыхание, он входит к себе во двор. Тихий стон останавливает его у плетня. По двору пробежал ветер, под окном зашумели вишни, и снова из хлева донесся протяжный вздох. «Это же корова вздыхает!» Вдруг догадался он и, пригибаясь, принялся осматривать двор. Нет ли следов немецких сапог? Где-то на дороге прозвучал выстрел, раздались голоса. И когда тревожимая ветром ночь угомонила улицы, Григорий, не помнив себя, припал к окну хаты. Долго всматривался в темноту, потом осторожно постучал пальцем по стеклу. Напряженно прислушался, но комната молчала, притаившись в темноте. Еще раз постучал сильнее. В хате что-то скрипнуло, к окну метнулась тень. «Кто там?» — испуганный голос Софии дрожал. «Фашистов нету?» — спросил Григорий хриплым, деревянным голосом. «Нету». «Пусти в хату, милая!» «Кто вы будете?» Слышно, как у нее стучат зубы. Свои. От облавы бегу. Горе, да и только. София со вздохом оторвалась от окна. В сенях она долго не могла отодвинуть засов. Наконец отворила дверь, и Григорий переступил порог, поздоровался с хозяйкой хриплым, простуженным голосом. Казалось, сами стены родной хаты теснились к нему, приветствуя хозяина. А София принялась поспешно завешивать окна. Он видел в темноте только мелькание белой сорочки, поверх которой была надета юбка. Жена выгребла кочергой жар из печи, долго дула на него и, наконец, зажгла смолистую лучину. Маленькая подслеповатая коптилка задрожала в руке, и отблеск мелькнул, как слезинка, на мертвом цветке электрической лампочки. Мохнатый огонек коптилки шершнем ужалил Григория.